Вот этого прежде никогда не водилось, чтобы в двух прорубях Иордань устраивать. Это уж было вызовом, дерзостью даже. И к усердно долбившим толстенный январский лед стали стягиваться любознательные. Смотрели, расспрашивали, подсмеивались, даже помогать начали то Филе, то Бориске, но ничего не добились. Кубырь молчал, как сова, а Прибытков ловко отделывался шуточками да прибауточками. А известно, что лучший способ заинтересовать — это напустить побольше туману, не сказать ни да, ни нет, уходить от ответов и похохатывать над чужими догадками. И потому к вечеру были готовы не только обе проруби, но и с полдюжины версий от двусвятия, то есть двух одинаковых церковных служб над двумя прорубями, до насильственного в связи с наступлением нового 20 века крещения всех нехристей города Прославля, татар, цыган, евреев. Татары с цыганами эти слухи оставили без внимания, но евреи очень почему-то забеспокоились и решили обратиться к властям, избрав, как всегда, Моисея делегатом. Моисей прямиком пошел в полицию. Уж очень хорошо он знал туда дорогу. Что-то им там наговорило, они сгоряча накостыляли ему по шее, сунули в кутузку. И шпринца опять бегала по Успенке, распустив волосы. «Ой, Моисей! Ой, Моисей!» На следующий день Данила Самохлебов вкупе с Байрулой выручили злосчастного делегата, но вопрос с предстоящим крещением запутался еще больше. Проруби были уже готовы, но Бориска не ограничился тем, что широкой лентой расчистил снег между ними. Он собрал парнишек со всей Успенки и велел им шлифовать лед. И мальчишки на коленках ползали по речному льду, старательно полируя его соломенными жгутами, тряпками, старыми мешками и собственными штанами. Терли до тех пор, пока лед не стал сверкающим, как зеркало, и прозрачным, как стекло, и сквозь его толщу стали видны быстротекучие воды, спящие рыбы и камешки на дне. Тогда Бориска объявил «шабаш» и честно наградил гривенником каждого труженика. «Чудес, стало быть, Бориска Прибытков?» — спросил вечно пьяный Павличенко, любивший на свете только три вещи — водку, сани и телеги. «Нет, не мастер ты, Бориска Прибытков. Не вжилось в тебя уважение. Вживется? Вот приходи завтра трезвым на водокрещи, сам увидишь». «Трезвым?» Павличенко подумал и сокрушенно вздохнул. «Нет. Трезвым не дойду». Крещение у прославчан истори было очень важным днем. Не потому, что входило в церковные двунадесятые праздники, не потому, что в этот день светили воду и можно было хоть упиться ею, и даже не потому, что день этот венчал собою святки, игры, катание на санях, девичьи посиделки до полуночи с истовыми гаданиями на женихов. Нет. Крещение знаменовало действительный приход нового года, нового отсчета времени, новых радостей и новых горестей, новых забот и новых хлопот, новых свадеб и новых похорон. «С крещения год расти начинает», — говаривали в те неспешные времена, когда время измерялось не минутами и секундами, а постами, Рождествами да Пасхами. А еще говорили, что крещение год крестит, и что каково крещение, таков значит и год. А так как в описываемый период дело касалось начала нового века, то все невольно распространяли это и на грядущее 20-е столетие. Всем известно, что дурачкам небо всегда открыто, но мало кто знает, что если в предутреннюю стылую крещенскую синь облаков не окажется, надо тут же молиться Иоанну Крестителю, поскольку небо открыто, и о чем помолишься, то и сбудется. Говорили мне, что это миг един, что угадать его трудно, Да и дано не каждому, а то бы Ивану задали на весь год работенки.